Поскольку мешок не мог явиться в Сенат, Сенату, естественно, пришлось явиться к мешку. Комитет семи не мог скрыть некоторого беспокойства и протянул причальные крючья к поверхности астероида. Каждому из членов комитета уже приходилось путешествовать в пространстве, но раньше пунктами назначения были цивилизованные центры, и сенаторам, по-видимому, не улыбалась перспектива высадки на этой лишенной воздуха и света скалистой глыбе. Представители телевизионных компаний были тут как тут. У них было больше опыта пребывания на пустынных территориях. Они высадились и установили свои аппараты еще до того, как сенаторы сделали первые робкие шаги из безопасных кабин корабля. Зиблинг отметил с усмешкой, что в этой несколько пугающей обстановке вдали от родины сенаторы были гораздо менее самоуверены. Ему предстояло играть роль доброжелательного экскурсовода, и он с удовольствием принялся за это дело. «Видите ли, джентльмены», — сказал он почтительно, — «по совету мешка было решено обезопасить его от возможной угрозы со стороны метеоритов. Именно метеориты уничтожили целиком эту странную расу. И только по счастливой случайности последний ее представитель избег этой участи до наших дней. Поэтому мы построили непробиваемый купол укрытия, и теперь мешок живет под его защитой. Клиенты консультируются с ним, используя телевизионную или телефонную связь, что почти так же удобно, как и личная беседа». Сенатор Хориган поспешил вцепиться в самый значительный пункт этого сообщения. «Вы имеете в виду, что мешок находится в безопасности, и мы подставлены под удары метеоритов?» «Разумеется, сенатор. Мешок единственный во всей нашей звездной системе, а сенаторов много. Их всегда можно заменить путем выборов». В своем шлеме сенатор позеленел от злости. «Я думаю, это оскорбление считать, что правительство не заботится о безопасности и здоровье своих служащих». «Я тоже так думаю. Я живу здесь круглый год», — и Зиблинг добавил мягко. «Не желают ли джентльмены взглянуть на мешок?» Джентльмены уставились на телевизионный экран и увидели мешок, который покоился на своем сиденье перед ними, похожий на дерюжный мешок с картофелем. Казалось странным, почему он остается в вертикальном положении и не валится на бок. Тем не менее, некоторое время сенаторы не могли сдержать чувство благоговейного ужаса, охватившего их. Даже сенатор Хориган молчал. Впрочем, это скоро прошло, и он заявил. «Сэр, мы – официальная следственная комиссия Сената, и мы прибыли сюда, чтобы задать вам несколько вопросов». Мешок не обнаружил никаких признаков желания ответить, и сенатор Хориган, откашлявшись, продолжал. «Правда ли, сэр, что вы требуете 2 часа полного отдыха из каждых 20 часов и 1 час на развлечение? Или я, пожалуй, выражусь более точно, на успокоение?» «Это правда». Хориган ждал продолжения, но Мешок, не в пример сенаторам, не стал вдаваться в подробности. Один из членов комитета спросил. «Где же вы найдете индивидуума, способного вести разумную беседу со столь мудрым существом, как вы?» «Здесь», — ответил Мешок. «Необходимо задавать конкретные вопросы, сенатор», — заметил Зиблинг. «Мешок обычно не говорит о том, о чем его не спрашивают специально». Сенатор Хориган поспешно сказал. «Я полагаю, сэр, что когда вы говорите о подыскании интеллекта, достойного беседы с вами, вы имеете в виду одного из членов нашего комитета? И я уверен, что из всех моих коллег нет ни одного, кому можно было бы отказать в этом. Но все мы не можем растрачивать наше время, необходимое для выполнения множества других обязанностей. И я хотел бы спросить вас, сэр, кто из нас, по вашему мнению, в особенности располагает мудростью, требуемой для этой огромной задачи?» «Никто», — сказал Мешок. Сенатор Хориган был смущен. Другой сенатор покраснел и спросил. «Тогда кто же?» «Зиблинг». Хориган забыл о своем благоговении перед мешком и вскричал. «Это подстроено заранее!» Только что говоривший сенатор вдруг сказал. «А почему здесь нет других клиентов? Разве время мешка не продано далеко вперед?» Зиблинг кивнул. Мне приказали аннулировать все ранее заказанные консультации, сэр. Какой болван это приказал? Сенатор Хориган, сэр. На этом расследование, собственно, и закончилось. В последний момент сенатор Хориган успел задать Мешку отчаянный вопрос. «Сэр, буду ли я переизбран?» Крики возмущения, исторгнутые его коллегами, заглушили ответ Мешка. И только вопрос был услышан отчетливо и разнесен радиостанциями по межпланетному пространству. Эффект этого происшествия был таков, что сам по себе являлся ответом на вопрос сенатора Хоригана. Он не был переизбран, но еще перед выборами он успел проголосовать против назначения Зиблинга на пост собеседника Мешка. Зиблинг все-таки был назначен 4 голосами против 3, и решение комиссии утвердил совет, а сенатор Хориган исчез на время как из жизни Мешка, так и из жизни Зиблинга. Зиблинг ожидал своего первого часового интервью с Мешком не без некоторого трепета.